Глава 14. Я завороженно смотрел на древний город, построенный прямо на скале внутри огромной пещеры, не меньше 3 километров диаметром. Не представляю, как свод пещеры мог держаться при таком размахе. Объяснение одно. Магия. Она пропитывает стены. Конечно, возведенный на конусообразной скале город не казался огромным на фоне современных мегаполисов, но тем не менее здесь когда-то наверняка могло разместиться несколько десятков тысяч человек. Сложная каменная архитектура говорила не только о высоком уровне развития культуры, но и о достаточном благосостоянии местных. А еще о наверняка хорошей физической форме. Ведь здесь постоянно приходилось взбираться вверх по многочисленным лесенкам и пандусам. В голове ярко загорелись образы из фильмов и игр про одну расхитительницу гробниц, которая постоянно находила подобные затерянные древние места. «Атлантида?» — переспросила Майя. «Но ведь это просто легенда». «Легенды не рождаются из ничего», — довольным тоном сказала Мэль, все еще опираясь на меня и положив голову на плечо. Но если правильно помню, я все еще сомневался в предположении. Атлантида существовала в период около 7000 лет до нашей эры. Неужели осколок на Земле настолько давно? «Мне кажется, я сейчас знаю ваши собственные легенды лучше большинства жителей Земли», — гордо хмыкнула Мэль. «Здорово иметь отличную память». Да, Платон упоминал ее примерно в 4 веке до нашей эры, но вот с датами могли легко ошибиться, особенно под влиянием хаотичных ментальных полей и приходящих видений. Кстати, одно из предполагаемых мест нахождения Атлантиды как раз на Кубе. Только с точной локацией ошиблись. Я кивнул, завороженно глядя на открывшуюся картину. «Пещера, мы сейчас под водой?» «Нет. Тоже результат неточности или же изменения ландшафта. Кроме того, раньше этот город мог находиться на поверхности, а потом действительно ушел вниз. Ты видел, насколько могущественна бывает магия?» «Давай действовать осторожно». Мощная энергия исходила отовсюду. Пока мне не удавалось понять, где точно находится наша цель. Особенно меня напрягал тот туман внизу. Меня беспокоит этот туман. Я ощущаю от него пространственные искажения, и они уходят очень глубоко. Это случайно не тот самый пространственный карман? Мэль нахмурилась, голос был наполнен сомнением. Не похоже. Искра тянется не к нему, хотя это определенно вход в пространственный карман, вероятно, другой, созданный стихийно. Сейчас проверю. Демоница, наконец, отпустила меня и создала своего конструктора-разведчика, похожего на сотканную из тьмы черную ласточку. Она юркнула вниз, прямо в дымку. А ее создательница заметно вздрогнула и нахмурилась. «Да, нам определенно не туда. Люди вашего мира очень уж любят фантазировать на тему ада. Кажется, вы в какой-то мере добились его появления. Там нечто вроде божественного домена. Выглядит очень мрачным. И прежде чем разведчика уничтожили, я видела там монстров». В голове пронеслось множество матерных мыслей. Слишком много откровений за один день. На Земле реально все это время жило такое дерьмо. А мы о нем даже не подозревали. «И туда отправляются души грешников?» — спросила Майя. «Едва ли. Вселенной все равно, как ты жил. Души перерождаются. А тут, похоже, под воздействием силы великого существа и ментальных полей начало зарождаться изолированное пространство. Оно частично скрыто теми же силами, хотя слишком уж масштабное. Наверняка особенно активно начало разрастаться в последнее время. Нас ждет вторжение?» Немедленно задал я самый волнующий вопрос. Мэль качнула головой, активировала левитацию и пролетела немного вперед, разворачивая сложную магию. «Думаю, существа привязаны к миру и не могут его покинуть. Повторюсь, у обитающих в нем не было почти 2500 лет. Там живут далеко не титанические существа. У таких мирков обычно есть энергетический потенциал. Ты ведь заметил, что проломы высокого уровня излучают больше маны. Это потому, что целостность пузырька поддерживают населяющие его существа. Даже если туда просто войдет одаренный, он будет источать энергию. У этого мира он высокий, по шкале непокорных, 27-й уровень, полагаю. Что же, ее слова успокаивали. Но за этой дрянью нужно внимательно следить. Мало ли какие хтонические существа оттуда вылезут из-за нашего присутствия. Еще раз подводя итог чудным открытиям. Получается, осколок попал на Землю где-то в районе 5 века до нашей эры и начал влиять на людей. Оставил след во многих древних религиях, но потом от чего-то изолировался от мира. По каким-то причинам закопал целый город и потом постепенно начал угасать. Артефакты позже нашли как в Индии, так и в Китае и решили запереть в древнем святилище. Вполне возможно, не сразу. «Следуйте за мной», — сказала Мэль. «Я перепроверила. Это свернутое пространство хоть и получает сейчас много энергии, например, эфир умерших, незахваченной системой, но это не наша цель». Я переглянулся с африканкой и вновь обратился к каналу внутреннего истока. Хотя вокруг и так хватало энергии на полет, просто для надежности. А затем задействовал антигравитационное поле пространственной грани дара. Мы медленно направились к цели, осматривая город. Я видел резко обрывающиеся дороги, в том числе на окраине пещеры. Видимо, когда-то к городу вел мост, сейчас обвалившийся в туман. Стояла абсолютная тишина. Так что становилось некомфортно. При этом глаз ловил движение магии. «Мэль, тут огромные потоки энергии. Неужели все это собиралось одной искрой силы?» «Не знаю». «Да, большие. Полагаю, поток многократно возрос после начала вторжения. Много силы, веры и эфира». Я впервые слышал в голосе древнего мага столько сомнения. «Остановитесь». Мы резко затормозили. Демоница протянула руку, и впереди проявился барьер. «Город защищен. Попробуем обойти барьер. Силовой прорыв вызовет слишком много шума. Действуем тихо. Алексей, постарайся сфокусировать антимагию. Я скажу, когда». Мы направились к полуразрушенной арке у входа в город и встали на сломанный мост. Похоже, тут барьер действовал слабее, и Мэль начала понемногу его дестабилизировать. Мне пришлось ненадолго выпустить истинную силу бездны и сфокусировать давление на нужных точках. Энергии вокруг текло поистине много. Место буквально дышало силой и той самой древней магии. Что уж говорить, каждый камушек вокруг пропитан маной. Барьер начал распадаться, и мы успешно оказались внутри без сильных энергетических вспышек и перегрузки моей антимагии. Мы вновь поднялись и аккуратно полетели вдоль вычурных каменных зданий, похоже, уходящих вглубь скалы. Деревянные конструкции уцелели. Вероятно, под воздействием магической энергии при отсутствии влажности. На зданиях имелись ставни, навесы, резные двери и таблички. Пахло тут странно. Немного отдавало озоном и чем-то терпким. Какой-то особой явной цели на вершине горы мы не видели. Там просто находилась плоская круглая площадка с узором трикветра и колоннами у каждого из лучей. Поэтому мы старались найти центр силы ниже. Атлантида. Город пропавшей цивилизации, как оказалось, знавший магию. «Меня беспокоит. А где люди?» — тихо спросила Майя. «Неужели все смогли уйти? Я не вижу выходов из пещеры». Вопрос оставался без ответа считанные секунды. Я заметил движение в огромном коридоре, уходящем вглубь верхнего яруса горы. «Думаю, я знаю, куда делись жители. Тут духовная энергия, тьма и нежить». Мертвец в лохмотьях неких длинных одеяний медленно шел к нам. Он походил на высушенную мумию. В темных провалах его глазниц горели алые огоньки. Места, где высокий фон и умерло много людей, часто становятся рассадником нежити, сказала Мэль и направила магию. Черный шип выстрелил из земли и пробил мертвеца. Особенно если в таком месте долгое время не появляется жизнь, а лишь медленно подпитывается смерть. Думаю, сейчас нежить пробуждается. Проверим этот проход. Изменив направление полета, мы остановились на дороге около прохода. Вероятно, мертвяк не просто так проснулся первым, а потому что находился около мощного источника энергии. Арка прохода была украшена особенно богато, а жилых зданий поблизости не было. Я видел вентиляционные ходы, закрытые стальными решетками. Послышалось хрипение, шарканье и тяжелые гулкие шаги. Мэль быстро достала иллюзорный артефакт и отвела нас в сторону. Мне не требовалось пояснений, чтобы изменить фокусировку антимагии и скрыть девушек, вставших поближе. Город стремительно оживал, встречая незнакомцев. И, похоже, все находившиеся здесь были против нашего присутствия. Из темного тоннеля показались каменные рыцари, за которыми тащилось еще больше нежити. Последние активно осматривались, а каменные истуканы замерли. Похоже, нас потеряли. «Сбрось их со скалы», — тихо приказала демоница новоиспеченному магу гравитации. Майя растерянно кивнула и подняла руку. Резко развернулась после измененной гравитации, намного мощнее тех, что способна создавать Полина. Все попавшие в зону действия попросту начали падать, как будто коридор стал для них вертикальной шахтой, а затем улетели вниз со скал. Не задело только одного зомби, в которого я тут же метнул возникший в руке разрушитель грез. Эфир казался отвратительно грязным, жуткая смесь энергии. Но ее было удивительно много. Нежить неожиданно сильная. Что делаем? Поторопимся. Мы не знаем, какая у нас фора, сказала Мэль, убрав скрывающий артефакт обратно в бездонную сумочку и быстрым шагом направившись в проход. Из сплетенной магической печати появился светлячок, которого она запустила вперед. Мы побежали за ним, слыша позади поднимавшийся шум. Короткий коридор заканчивался закрытыми дверями, по обеим сторонам от которых находились пустующие пьедесталы. Проход разветвлялся, но нам явно требовалось идти прямо. Черный шип попросту разбился о дверь, пропитанную силой. «Алексей, помогай! Майя, направь гравитацию наружу!» Вновь фокусировка антимагии. Я отправил искажающую сферу к верхней петле, а сам, возникшим в руке разрушителем грез, рубанул по нижней. Мэль занялась другой створкой, видимо, собираясь пробить проход пошире. Защита оказалась невероятно прочной, особенно в условиях, когда мы сдерживались. Однако мы все бойцы, уничтожающие огромных монстров. Дверь, наполненная дикой магией, не могла нас остановить. Под действием силы Мэль створки выпали наружу, и на меня сразу выскочил очередной мертвяк, да еще полноценный рыцарь смерти, покрытый костяной броней с мечом и щитом. Все произошло быстро. Я парировал его выпад в мою сторону так, что находящегося в воздухе подкинуло. Майя создала точку повышенной гравитации, мешая воздушному маневру. А Мэль добавила сразу 4 слабых черных шипа, зафиксировавших цель и помешавших движению руки со вспыхнувшим мечом. Черное острие, окруженное белесым ореолом, снесло ему голову, снова подарив мне заметный поток силы. Причем такой, что меня как будто бы снова пробило током, и перед глазами пронеслась череда образов. Я отшатнулся назад и схватился за голову. Тут же заметил обеспокоенный взгляд Мэль. «Все в порядке. Кажется, этих парней лучше не касаться без защиты». Демоница кивнула и поторопилась войти в помещение, пока нам не пришлось истреблять мертвяков. А рыцарь смерти на секунду был не слабее 80-го уровня, если судить по чистой мощи, только немного неуклюжим. Возможно, нежить еще не научилась толком управлять телом, а из помещения, которое он охранял, лился свет. Внутри обнаружилось святилище, сердце которого как бы находилась колонна. Ее центральную часть убрали и поместили... нечто. Яркое энергетическое ядро, которое пульсировало и пропускало через себя массу энергии, утекавшей куда-то вниз. Естественно, вокруг мерцал еще один барьер. «Тссс, ну откуда столько защиты?» — пробормотала Мэль. «Аркан наверняка заметит, если ты пытаешься сломать этот барьер». «В итоге это еще одна реликвия?» — спросила Майя. «Не совсем, это нечто большее. Скорее, внешний узел связи с осколком. Скажем так, магистральный канал энергии со свернутым пространством. Любой опытный мастер пространства сможет им воспользоваться для открытия моста, только он слишком далеко. Дистанционно не получится, но у меня есть идея». Мэль вновь достала алую сферу из скипетра и поднесла ближе к барьеру. Камешек ярко мерцал и начал впитывать энергию. «Попробуй усилить энергетическое ядро, которое есть у нас при помощи витающей тут энергии. Частицы притягиваются друг к другу. Должно получиться установить связь и усилить нашу искру». Неожиданно подключился Ифрит. Он все слышал, ведь я носил с собой медальон проводника. «Я приближаюсь к вам, взяв с собой двух драконидов. Они не должны помешать. Внимательно следи за Мель. Или ты решил плыть по течению?» «Хорошо, я пока осмотрюсь», — сказал я сразу им обоим. Касательно его замечания, я просто не знал, что именно делать. Что если аркан — выдумка Мель, чтобы держать меня поближе? Но какой в этом смысл? К тому же удар его магии и беспокойство девушки выглядели слишком уж натуральными. В любом случае, без нее шансы найти осколок раньше Орды казались призрачными. С другой стороны, боги могли бы проявлять больше участия в нашей судьбе, пока и правда буду наблюдать. Я медленно обошел святилище, осматривая его. Стены покрывали барельефы. Слишком уж схематичные и абстрактные, чтобы сходу уловить суть. Я увидел и куски разорванной одежды. Что интересно, тленом не пахло, хотя остались кучки высушенного праха. Среди вещей я заметил небольшую чернильницу и кожаный блокнот и поднял его. Символы выглядели незнакомо. Но если не фокусировать внимание на их форме, а позволить регалии делать свое дело, то я начинал их понимать. Мель колдовала что-то сложное. А когда наши взгляды встретились, просто кивнула. Моя помощь пока не требовалась. Африканка тоже подошла и заглянула в записи. Сначала шли какие-то заметки летописного толка. Нечто вроде дневника, где некий высокопоставленный человек записывал важнейшие события. На секундочку. Я хоть и не историк, но уверен, что бумагу изобрели намного позже. Аккуратно пролистав страницы, пропитанные магией, отлично сохранившиеся, я нашел записи, сделанные небрежно, в неудобной позе и паршивом состоянии. Пробежав глазами по концу текста, я понял, что там описывается то, как город начал погружаться под воду, о том, что процветающая цивилизация столкнулась с неодолимой силой, и люди молили их бога о прощении. А вокруг начала разливаться магия. Записи резко обрывались. «Может ли быть такое, что осколок имел волю?» Позволил я себе отвлечь Мель, когда она, похоже, в какой-то мере достигла успеха. «Разумеется, если бы Ифрит раскололи на большее число фрагментов, каждая его частица не смогла бы создать свою личность. И даже при пробуждении он действовал бы как безумец. Случайные желания, фрагменты памяти, эмоций, идей Атлантиду действительно покарали?» «Видимо, так». Я перелистал на начало последней записи и стал читать вслух. «Бог прогневался на нас. Мы стали слишком жадными и гордыми. Возомнили себя царями земли и неба. Погрязли в грехах, разврате и ленности. Не возносили дары и не молились. Пусть это послание дойдет до потомков, если когда-нибудь они найдут город грешников». Все началось, когда Оракул, по его словам, достиг высшего просветления и в гордыне своей возжелал встречи с Единым. Что именно он сделал, я прочитать уже не успел. Пещеру тряхнуло, а магия ярко вспыхнула. Я успел закрыть собой магию, но антимагию не сфокусировал, и энергетическая волна едва не повалила нас на пол. Мель пришлось хуже. Ее впечатало в стену. Судя по громкой ругани, она не пострадала. Но нас стало сильно трясти, а вверх конусом ударил мощный поток энергии. Вершина скалы над нами раскалывалась на тысячи булыжников и разлеталась в стороны. «Мель, ты смогла найти проход?» Попытался я перекричать треск и грохот. «Нет, что-то пошло не так. Я с дистанции выявила ядро из стабильности, или оно само». Фраза вроде и звучала смешно в контексте. Но, млядь, мне из-за происходящего вообще не было весело. Вокруг бушевала дикая смесь энергий. Пришлось срочно покидать зал через тоннель, к которому уже подбегали другие мертвяки. Энергетический фонтан бил вверх, достигнув свода нашей пещеры, и начал раскалывать его. Еще одна вспышка огромной мощи разнесла вершину горы, отчего по спине пробежали мурашки. По уровню энергетического катаклизма я мог сравнить происходившее с первой битвой в Магнусе. Демоница не устраивала это намеренно. Я не верю, что она могла изобразить такую степень растерянности и испуга. «Почему оно начало взрываться?» — крикнул я. «Не знаю. Древняя магия нестабильна. Может быть, это защитные механизмы, заложенные еще людьми. Мы не сможем подойти, пока оно немного не успокоится». Мель рассматривала ярко-красную сферу, которую сжимала в руке, и начала над ней магичить. Тем временем потолок древнего города, таившего бесчисленные сокровища, разрушился и по большей части улетал куда-то вверх. В толще постепенно увеличивалась дыра наружу. До поверхности было 20 метров скальной породы, но магия словно решила разобрать купол, созданный ей самой. Просто пиздец ситуация. Древняя магия начинает бесить своей непредсказуемостью. Вокруг разлетались камни. Некоторые продолжали левитировать в потоках силы. Иные падали в туман внизу. При этом я не слышал ни единого звука удара оттуда. «Помоги мне преодолеть энергетический шторм срочно!» — крикнула Мель и направилась вперед. Я приказал Майе оставаться на месте и последовал за демоницей, на ходу убрав интересный блокнот в один из многочисленных внутренних карманов куртки. Алая сфера вспыхнула, впитывая энергию, а я служил дополнительным сдерживающим фактором. Тело покалывало, опять начались видения. Энергия разливалась внутри. Я прикрывал Мель, ослаблял потоки энергии с других направлений. Наше время вышло. Я ощутил сверхмощный источник ауры. Над расширяющимся проломом, из которого лился ослепительный солнечный свет, вспыхнула миниатюрная звезда. Столб пламени встретила максимальная фокусировка антимагии. Пространство на пути атаки темнело, в лицо пахнуло обжигающим жаром. Я едва успел поставить щит, когда заметил, что к нам сбоку подлетает еще одна огненная ракета. Огонь пылал всюду. Поток пламени приближался, продавливая предел единичной атаки. «Мель!» «Я не успела. Канал не устанавливается. Никак не могу его отследить». Голос спутницы сквозил отчаянием.